Глава 16. Смена адреса. Говорю водителю, прежде чем он успеет свернуть на трассу, ведущую к дому моих родителей. Показываю таксисту геометку, и он вбивает ее в свой навигатор. «Что такое?» — подает голос Демид, выглядывает вперед и смотрит на конечную точку. «Почему мы едем ко мне в офис?» «Тебя там ждет сюрприз». Говорю устало, прижавшись лбом к стеклу. У меня нет никаких сил вступать с ним в перепалку. Что-то ему доказывать и кричать, чтобы он покинул такси. Ведь если он выйдет из машины, то отправится в наш дом и обнаружит новые замки. Тогда он будет ждать нашего сына возвращения и завалится вместе с нами в дом. Поэтому нужно его сейчас просто высадить у офиса, популярно объяснив, что дома его больше никто не ждет, и позволите решать самостоятельно, куда податься такому взрослому мальчику. «Хватит с меня сюрпризов, Стася!» — рычит он. «Что ты задумала? Я хочу домой, в душ и лечь спать». «Ты можешь прекрасно принять душ и лечь спать у себя в офисе, ведь для чего-то у тебя там имеется все вышеперечисленное». «Ты знаешь, что порой мне приходится задерживаться допоздна, а иногда и ночевать в офисе». «Ничего я не знаю, Демид. Как выяснилось, я вообще о тебе мало что знала. Я даже не могла предположить, что ты такой половой гигант». В зеркале заднего вида ловлю на себе любопытные взгляды водителя. «Если бы я знала, что ты у меня такой любитель и ценитель прекрасного, и не в состоянии любить кого-то, и хранить свой прибор в штанах рядом с чужими женщинами, то отпустила бы тебя на все четыре, сразу, не вступая с тобой в брак». «Что за чушь? У нас прекрасная семья, сын. Ты жила, как у Христа, за пазухой и была счастлива». «Дурой я была, слепой дурой. Как давно ты стал ходить налево?» «Какая разница, Стась? Люблю я только тебя. И возвращался домой всегда к тебе», — хмурится он. «Никогда не срывался на тебя». «То есть ты спускал с кем-то весь свой пар и ко мне приходил довольный и счастливый? Скажи еще, что я должна за это быть тебе благодарной». От подобной наглости у меня всю усталость как рукой снимает. «Да, потому что я не хотел тащить свои проблемы домой, не хотел тебя грузить». «Ты не хотел домой тащить потрахаться?» Смотрю на него и не понимаю, о чем он. «Да, потому что в таком состоянии, как я ходил выпускать пар, я бы тебе не понравился. Сделал бы больно, а я не хотел. Использовал тех женщин просто как слив. Унитаз, понимаешь? Там я не думал о чувствах, не боялся сделать им больно или что мои желания воспримут как-то не так», выговаривает горячо. «Хочешь сказать, что я бы отказала тебе, если бы ты попросил чего-то эдакого?» Не верю своим ушам. Никогда я не отказывала мужу в близости. Не притворялась больной или уставшей. Всегда дарила ласку. А теперь выясняется, что моя ласка была какой-то не такой. «Да, ты бы не дала мне себя отхлестать или сквозь распорку в горло, или же не позволила бы использовать всякие девайсы, причиняющие боль». «Демид, ты что, садист?» Смотрю на него во все глаза и не верю в услышанное. «Я не кайфую от боли, но получаю наслаждение, если и партнерша в кайф такое», — говорит понуро. «Так», — пытаюсь переварить новую информацию. «И давно ты это открыл в себе?» Демид сцепляет крепко челюсти и пыхтит. «Ну же, я жду». 2 года назад, когда мы обмывали сделку с питерскими, они пригласили девочек, и одна настойчиво липла ко мне. Я ее отталкивал от себя. Злой как черт, потому что ты не полетела со мной из-за утренника у сына. Она увидела, что я не в духе, и тогда предложила просто отшлепать ее, без продолжения. Увела меня в комнату, показала игрушки и разделась. А дальше я поняла. Останавливаю его от этих грязных деталей. Облизываю пересохшие губы и тяжело сглатываю. «Ты мне потом купил новую машину. Произношу, чувствуя, как кровь отхлынула от лица. «Стась, я правда думал, что это помутнение. Но потом стали соскакивать сделки, и мне надо было выплеснуть злость из-за происходящего. Почему ты не пошел в спортзал? Бокс, кикбоксинг, бои без правил. Почему БЦМ?» «Потому что мне это нужно было. Без этого я боялся, что причиню тебе боль, и ты уйдешь от меня». И, конечно, трахать других баб, перед этим поколотив их, куда лучше, чем сходить вместе к сексологу и решить эту проблему. Мы же могли все обсудить, Дем. И я, может быть, даже поэкспериментировала бы с тобой. А если бы мне совсем не зашло, тогда мы разошлись бы как нормальные люди. Вот именно. Ты бы ушла. Ты все равно ушла бы от меня, говорит он с каким-то отчаянием. А я этого боялся больше всего. Если ты так этого боялся, то почему полетел отдыхать с любовницей, Демид? Неужели пары часов недостаточно, чтобы насытить твое садистское либидо? Я могу допустить, что именно это стало причиной его измен, но что-то у меня не складывается, пазл в голове. Я так понимаю, что Карину ты содержал как постоянную партнершу. «Да, она моя. Мы встретились в специальном клубе, и я решил, что с постоянной партнершей удобнее. Но как же тогда Альбина очутилась в списке твоих любовниц?» «Альбина? Она просто недоразумение». «Так не бывает, Демид. Ты обещал ей развод и свадьбу. Говори как есть, хуже уже не будет. Тебе не понравится». «Мне и так не нравится то, что ты говоришь». Она просто пришла как-то ко мне в офис с новостями о том, что ее муж хочет меня кинуть, и разделась, предложив нагнуть его вместе. Я смотрю на него несколько мгновений и не верю, что его оказалось так просто развести на секс. Ты отвратителен, Демид. Стась, я обещаю, не будет других баб, и мы с тобой попробуем то, что мне нравится. Нет, Демид, теперь поздно. Раньше надо было приходить с этим предложением. А теперь мне на тебя смотреть противно, не то что дотрагиваться. Ну, раньше ведь трогала, ехидно говорит он. Ну и мразь же ты. Останови, обращаюсь к таксисту. А ты, оборачиваюсь к мужу, теперь выметайся нахрен из машины, если не хочешь, чтобы муж Альбины услышал реальную версию нашего приключения. И не вздумай появляться дома. И к сыну не смей приближаться без справки. «Стася, ты перегибаешь?» — говорит он угрожающе. «Нет, Демид, это ты перегнул, когда решил делать из меня идиотку. Выметайся нахрен, и скоро тебе придет уведомление о разводе. Не вздумай сопротивляться». Иначе про твои шашни с женой партнера узнают абсолютно все. Открываю дверь и выталкиваю его на улицу. «Ты об этом пожалеешь», — шипит Лебедев. Но я тяну дверь на себя, захлопывая ее. «Поехали», — говорю водителю и пытаюсь побороть тошноту, что комом стоит в горле, стоит мне представить всю ту мерзость, что описал муж.